4. Ассоциативный механизм. Чтобы начать изучение удивительного внутреннего устройства системы 1, обратите внимание на два следующие слова. Бананы, рвота. Сейчас, за 1-2 секунды, с вами много чего произошло. В уме возникли неприятные картинки и воспоминания. Вы слегка скривились от отвращения, участился пульс, чуть поднялись волоски на руках, активизировались потовые железы. Короче говоря, вы отреагировали на отвратительное слово ослабленной версией реакции на событие. Все это произошло совершенно автоматически и без вашего контроля. Особой причины для этого не было, но ваш разум самостоятельно установил в памяти временную последовательность и причинную связь между словами «бананы» и «рвота», набрасывая сценарий, в котором бананы вызывают тошноту. В результате вы теперь испытываете временное отвращение к бананам. Не волнуйтесь, оно пройдет. Весь сложный набор реакций проявился быстро, автоматически и без усилий. Вы этого не желали и не могли остановить. Все это сделала система 1. События, произошедшие из-за того, что вы услышали слова, случились в процессе, называемом ассоциативной активацией. Мысли вызывают множество других мыслей, распространяя в мозгу волну активности. Важная черта этой сложной последовательности событий — ее связность, когерентность. Все эти элементы соединены между собой, и каждый из них поддерживает и усиливает остальные. Слово вызывает воспоминания, которые вызывают чувства, которые, в свою очередь, формируют выражение лица и другие реакции, например, общее напряжение и желание отстраниться. Все это происходит незамедлительно и одновременно, создавая самоукрепляющийся шаблон когнитивных, эмоциональных и физических реакций, которые и разнообразны, и составляют единое целое. Их называют ассоциативно-когерентными. Странность произошедшего в том, что ваша система 1 восприняла сочетание двух слов как реальный образ. Тело отозвалось ослабленной версией реагирования на настоящее происшествие, а эмоциональные и физические реакции стали частью интерпретации случившегося. За последние годы ученые-когнитивисты неоднократно подчеркивали: познание материально. Мы думаем не только мозгом, но и всем телом. Механизм, вызывающий эти умственные события, давно известен. Это ассоциация мыслей. Из опыта явствует, что в нашем сознании мысли следуют одна за другой, довольно упорядоченно. Британские философы 17-18 веков пытались вывести правила, объясняющие эти последовательности. В своем «Исследовании о человеческом разумении», опубликованном в 1748 году, шотландский философ Дэвид Юм сводит принципы ассоциации к трем: сходство, смежность во времени или пространстве и причинность, каузальность. Наша концепция ассоциации со времен Юма радикально изменилась, хотя его три принципа до сих пор являются хорошей отправной точкой. Мы продвинулись дальше Юма и уже не считаем, что разум по одной продумывает последовательность осознанных мыслей. Сейчас работу ассоциативной памяти понимают как множество одновременно происходящих событий. Активированная идея вызывает не просто еще одну идею, а множество их. И те, в свою очередь, активируют другие. Кроме того, сознание заметит лишь некоторые активированные идеи. Основная часть работы ассоциативного мышления проходит скрытно, спрятана от сознательного «я». Мысль об ограниченном доступе к собственному разуму, конечно же, трудно принять, поскольку она не соответствует нашим ощущениям. И тем не менее, это правда. Мы знаем о себе гораздо меньше, чем нам кажется.